Алло? Здравствуйте, это Игорь из 218-й квартиры. А можно узнать, зачем вы испортили мою дверь? Иди-ка нахуй! Вот я ему испортила, а я у тебя бываю, блядь! А, ну зачем вы мне дверь испортили? Что? Ничего, я, у меня нет денег на восстановление. Какую дверь, паскуда? Не, зачем вы мне испортили дверь? Теперь давайте возмещайте. Блядь, у тебя дверь как дверь! Хуй у тебя испортит, блядь! А чё это вы меня оскорбляете? А чё это у меня... А чё это у меня оскорбляете? А чё ты, мудила, пристаёшь к старухе? Я не пристаю, мне просто дверь испортили. Да нахуй ты нужен? Жжёшь, я портил, а ты за руку меня не взял. Короче, я вам стрелку забиваю. Ёбаная сука, твоя дверь как дверь. Ты, блядь, я сейчас милицию вызову и проверю твою дверь. Давайте, давайте. Сейчас вызову. Давайте. Вот давайте, хуяйте, блядь, вас уже всю надо нахуй выкинуть.